Эпилог. «И зачем ты мне все это рассказываешь?» На крыше санатория совенок сидели двое. Невысокая девочка с длинными темными волосами и парень совершенно непримечательной внешностью. Со стороны могло бы показаться, что сидеть на краю крыши, свесив ноги вниз, с высоты восьмого этажа, опасно, но их это совершенно не пугало. «Потому что истории важны. И важно сохранять память о том, что было. Важно? Кому? Когда-нибудь здесь не останется никого, чтобы смотреть на снимки с твоего фотоаппарата. Поживем, увидим». Девочка слегка картавила, что дико раздражало парня. «Но я спрашивал не об этом. Почему ты все это рассказываешь именно мне? Ты могла бы выбрать любого другого из нас. Так получилось. Можешь считать это совпадением. Или судьбой, как больше нравится. В конце концов, на каком-то уровне случайность неотличима от судьбы, особенно когда ты становишься ее жертвой». «Но это совсем не случайность. Ты специально отправила их в этот цикл, специально отключила устройство». «Так было нужно». «Нужно тебе». Парень злобно ухмыльнулся. «Я просто слегка подтолкнула их в правильном направлении». «И ты считаешь, что это правильно? Что так будет лучше для всех? Для него наверняка, а для нее? Думаешь, она все вспомнит?» «Я уже говорила, что важно помнить старые истории, но важно и создавать новые. Здесь, в этом мире, они создали историю, которая останется с ними навсегда». Парень ничего не ответил, лишь тяжело вздохнул. Для него поступки этой девочки оставались загадкой. Ему казалось, что она находится на совершенно другом уровне понимания реальности, чем он сам. Да и человек ли она вообще? Ему было непонятно, есть ли у его собеседницы вообще какая-то конечная цель. А если даже и есть, то действия этой девочки по ее достижению казались ему в высшей степени странными. А может, и нет у девочки никакой цели, и она просто развлекается? Так делает и он сам, только его развлечение — игра в куличики, а ее сложная шахматная партия на стадионе — сотни тысяч зрителей. «Ты всегда говоришь о памяти, о том, что важно что-то сохранить», — начал он после паузы. «Но разве все это не пустое? Что толку в историях, если в конце концов все исчезнет? Люди, время, весь этот мир. Все сведется к нулю». «Может быть», — кивнула девочка, задумчиво глядя вдаль. «Но даже ноль бывает разным. Ноль перед чем-то — это не то же самое, что ноль после всего. Истории — это мосты. Они связывают моменты, которые, может быть, иначе бы и не существовали». «А если никто не пройдет по этим мостам?» — он горько усмехнулся. «Если мосты ведут в никуда?» «Но мост все же будет существовать. Он есть, даже если никто им не воспользуется. Иногда само строительство моста — это цель, и неважно, будут по нему ходить или нет». Парень провел рукой по краю крыши, словно ощупывая тонкую грань между жизнью и смертью. «Это какая-то нелепая романтика», — фыркнул он. «Значит, красиво, но на деле бессмысленно. Если никто не запомнит, никто не увидит, никто не услышит, то зачем все это? Истории, мосты, воспоминания. Все это ведь нужно только тогда, когда есть субъект, их воспринимающий. А если исчезнет субъект, то исчезнут и они. Ты так уверен, что субъект должен существовать, чтобы что-то имело значение?» Девочка повернула голову к нему. Под ее пронзительным взглядом парень чувствовал себя неуютно. «Разве значение объекта происходит из того, что кто-то его оценивает? Оценки могут быть разными. Ты не думал, что значение может существовать само по себе?» «Это звучит как философский фокус». Парень скептически хмыкнул, не глядя на нее. «Значение вне восприятия? Бессмыслица. Даже твои мосты, ты говоришь про какой-то мост, который просто возник где-то посреди космической пустоты. Мост, у которого нет ни начала, ни конца. Кто его построил? Зачем?» «Все, что делает человек, все, что он строит, существует только через тех, кто это видит, слышит, чувствует. Если никого нет, нет и значения. А если ты ошибаешься? Мягко ответила она. Что если значение не связано с восприятием? Что если оно существует независимо от того, есть ли кто-то, чтобы его понять? Как закон тяготения. Он ведь действует, даже если никто о нем не знает. Точно так же и истории. Они оставляют след, даже если некому его увидеть. Парень нахмурился, его пальцы сжали край крыши сильнее. След? Ты серьезно? О каком следе идет речь, если даже сам мир в конечном итоге умрет? Все сотрется, не останется ничего. Может быть, девочка слегка улыбнулась. Но как ты можешь быть так уверен? Даже исчезновение может быть началом чего-то нового. Следы исчезнувшего мира могут стать основой для чего-то другого. Истории, которые никто не слышит, могут стать частью чего-то большего, даже если уже не будет их авторов. «Звучит самонадеянно», — пробормотал он. «Ты ставишь свою веру выше того, что можно проверить, доказать. Это лишь догадки. Возможно. Но разве не догадки являются началом знания?» Она снова посмотрела вдаль. На горизонте мерцал закат. «Мы живем в догадках. Даже ты. Ты предполагаешь, что все исчезнет, потому что это кажется логичным. Но ты не можешь этого доказать. Мы движемся сквозь туман неизвестности, строим мосты, не видя другого берега. Но если каждый шаг — это догадка, то почему бы не делать те шаги, которые придают смысл этому движению?» Он замолчал. Ее слова его раздражали и одновременно заставляли задуматься. «Ты говоришь так, будто знаешь все ответы». «Я не знаю», — ответила она тихо. «Но я верю, что даже в конце пути останется нечто». Он снова тяжело вздохнул. «Твои слова не изменят итога, не изменят того, что все исчезнет». «Может быть», — ответила девочка. «Ты когда-нибудь слышал музыку, в которой нет пауз? Звук ценен, потому что есть пустота между нотами. Так и истории. Они облегчают нам путь и связывают наши жизни единой нитью. Даже если вся материя во Вселенной сожмется в одну единственную точку, это не будет концом, это будет началом чего-то нового». Парень скривился, глядя куда-то вниз, туда, где по дорожке перед санаторием бегали взад-вперед маленькие человечки. «Ты говоришь так, как будто конец всего — это вовсе и не конец. Как будто чистильщик оставляет после себя хоть что-то. Но это не так. После чистильщика нет ничего. Ни нового начала, ни продолжения старого. Просто пустота, и все». «Тогда, — сказала девочка, обхватив руками колени, — я все равно выберу верить». «В пустоту?» Он бросил на нее насмешливый взгляд, полный превосходства. «Это еще глупее, чем твои мосты». «Нет», — она покачала головой. «Я выберу верить в то, что каждое мгновение, каждая история, пусть самая короткая и глупая, оставляет свой след. Даже если этот след исчезнет для нас, он останется частью чего-то большего». «Ты опять ударилась в софистику. Что это за что-то большее? Почему ты так уверена?» Она задумалась на мгновение, глядя на розовый свет заката, растекающийся по небу. «Может быть, я просто хочу, чтобы это было правдой», — сказала она тихо. «Иногда вера в то, что смысл все же существует, даже если он от нас скрыт, сильнее, чем сомнение. И даже если в итоге я ошибаюсь, я проживу свою жизнь так, словно каждая история имеет значение». «Это звучит красиво, но слишком наивно. Ты строишь мосты, веришь в следы, которых никто не видит, и делаешь вид, что понимаешь, зачем все это. Но все это пустое. Ты правда думаешь, что после чистильщика останется хоть что-то?» «Может, и ничего», — ответила она спокойно. «А может, останется что-то, что нам не дано понять. Но что, если даже ничто имеет значение? Пустота — это ведь тоже форма существования». «Пустота — форма существования», — повторил он, хмыкнув. Она чуть улыбнулась. «А разве не в этом смысл? Искать свет даже там, где, кажется, его нет? Ведь мы видим объекты во многом именно потому, что они отбрасывают тень, а пустота — это бесконечная тень. но тени не может существовать без света. Парень долго молчал, обдумывая ее слова. «Если бы я мог так думать», — пробормотал он наконец, — «если бы я мог просто верить, как ты, что во всем этом есть смысл, может, все было бы куда проще». «Может быть», — ответила она. Ее голос был мягким, успокаивающим. «Но простота не всегда означает правду. Вопрос не в том, что проще. Вопрос в том, какую историю ты хочешь рассказать сам себе». «А если я вообще не хочу рассказывать истории?» «Это тоже выбор». Он нахмурился и отломил камешек от края крыши. «Ой, хватит! Ой, хватит! У меня уже голова болит от твоих философствований!» — крикнул он так громко, что пионеры, стоявшие перед входом в здание, задрали головы вверх. «Давай я расскажу тебе одну историю». Девочка легко поднялась на ноги, посмотрела на парня сверху вниз и игриво улыбнулась. «В следующий раз». У каждой истории есть начало и конец. У каждой истории есть своя канва, синопсис, содержание, ключевые моменты, прологи и эпилоги. И нет такой книги, в которой при каждом новом прочтении не открывались бы вещи, на которые раньше не обращал внимания. У каждой истории есть начало и конец. Почти у каждой. Конец книги.